Этот Дмитрий Белоусов берега вообще попутал. Он потерял контроль над собой. Он сидит, нас обзывает баранами, жертвами ЕГЭ, идиотами. Дмитрий, ты зачем ругаешься в эфире? Ты зачем людей баранами называешь? 7% тех, кто думает, 8% тем, кто думает иногда, и 85% это стадо. Большое стадо баранов. Ко мне часто обращаются наши радиослушатели и зрители с гневными посланиями. Они говорят, этот Дмитрий Белоусов берега вообще попутал. Он потерял контроль над собой. Он сидит, нас обзывает баранами, жертвами ЕГЭ, идиотами. Но если он хочет до нас донести что-то, ну так пускай говорит человеческим языком. Что же он ругается в эфире? Что же нас он упускает? Ну ж бараны, идиоты его не смотрят, его смотрят нормальные люди. Дмитрий, ты зачем ругаешься в эфире? Ты зачем людей баранами называешь? Значит, ну, начну издалека. Есть такая наука маркетинг. Большая, хорошая наука, ее как молоток. Можно применить, чтобы гвоздь забить, а можно по голове ударить. К сожалению, в последние, ну, уже, наверное, лет 50 ее применяют, чтобы ударить по голове, чтобы люди больше покупали, чтобы люди не думали, чтобы люди ходили туда, куда нужно, и делали то, что требуется. Ну, в общем, такая промывка мозгов, как обычно об этом говорят. А в маркетинге есть четкие три группы людей. Те, кто может думать самостоятельно, те, кто думает иногда, ну вот прижало его, да, и вот он действительно, вот сейчас он просчитает, подумает и так далее. И есть стадо, которое вот что им скажут, то оно и будет делать. Оно управляется. Ну да, нужны какие-то действия, начиная от телевизора и кончая, заканчивая, значит, с такими общими стадными инстинктами, значит, или животными инстинктами. Значит, если смотреть по процентам, ну, грубо это будет так. 7, 8 и 85. 7% тех, кто думает, 8% тем, кто думает иногда. И 85 это стадо. Большое стадо баранов. Я в каждой лекции в самом начале говорю, что я лекции читаю для 7% населения. Честно, в самом начале. Для тех, кто умеет думать. Да, все просто. Но понятно, что лекции лежат на Ютубе. Да, ой, знаменитый Белоусов, я ж должна его послушать, да, а как же? Да я не могу это слушать, да что ж тут такое-то, да? А на тебя и не рассчитано, моя дорогая. Потому что нужно думать, головой думать. Я получаю достаточно много писем, где людям нравится именно эта форма подачи. Ну, понятно, что они из первых 7%, да, они никак не к третьей группе, вот совсем никак. Понятно, что любой баран, когда его называют бараном, он обижается. Ну, здесь двух мнений быть не может, да? Он-то себя считает там центром, пупом вселенной. А тут ему говорят, да нет, ты баран, да ты тупой баран. Вот. Конечно, он обижается. Но, во-первых, наши предки всегда говорили правду. Вот прямо в лоб. Причем, даже если это не сулило, как сейчас, говорить никаких выгод там или еще чего-то, да, так сказать, они говорили правду. И это правильно. Не надо врать. Не надо вообще и никогда. Значит, вот вы вот этого барана, тупого, самовлюбленного нарцисса, назовете раз бараном, два, три, четыре, на раз 15 вы заставите его задуматься, почему его все называют бараном. Вы выведете его из соотношения психологического комфорта. Есть большие психологические исследования, что делать с теми людьми, которые загнали в стадо. Вот. И здесь вариантов не так много, к сожалению, не так много. Потому что вот те 7% первых, они думают. Да? Им достаточно все аккуратненько объяснить. Они сами думают, им все понятно и так далее. И они, естественно, и обижаются, потому что, как написала мне одна дама, я не обижаюсь, потому что ко мне это не относится. А вот этим, ну так их правильно назвали, они и есть бараны. Да, значит, что же касается вот этого стада, да, значит, если вы просто скажете, что вот ты конкретно, Вася Пупкин, ты не прав, Он обижается. Он считает, что его оскорбили. Его глубоко оскорбили. И вы ничего ему не докажете. А еще раз подчеркну, если со всех сторон его начнут пинать, ну что ж ты такой баран, что ж ты такой тупой, зачем ты это сделал, идиот, да, то, ну извините, так сказать, да, и вы его заставляете выйти, и вы его заставляете начать суетиться, как говорит грубо в народе, поднять пятую точку и хоть чуть-чуть, хоть что-то сделать. Потому что, ну посмотрите, ведь огромное количество людей не хочет, вот из этих 85, не хочет ничего делать. Даже простейшие вопросы, ну вот как сейчас простейшие, для которых нужно открыть браузер, ввести там два слова и почитать результат. Да, ну там, где этот город, там как это, ну такие совершенно простейшие, да. Они этого не сделают, хотя на это уйдет 30 секунд. Они задают вопросы и ждут, когда им разжуют, в ротик положат. Ну, можно сказать, ты ленивый, да? Но ведь это повторяется постоянно. Перед тем, как говоришь гордо, что ты человек, а ты заслужил быть человеком. Вот я не вижу, что ты заслужил быть человеком. Ты баран. Вот 85% это стадо, которым вот управляют направо и налево. Да, на счастье, на наше счастье, когда Гумилев говорил про своих пассионариев, он говорил, что в принципе для того, чтобы двигать род вперед, достаточно 10-15%. То есть вот первой и второй группы достаточно. Да? Но она все равно должна образовываться. И образовывается она из тех, кто вышел из стада изначально. А для этого их нужно, уж простите за грубое слово, пинать. Пинать, пинать и пинать, чтобы он проснулся, да, чтобы он хоть понял, в каком он ужасе вот существует, да, что он ведет себя как грязное животное. И если он выйдет на улицу, и все идут в одну сторону, это не значит, что они правы. А прав будет тот, вот один-два человека, которые идут навстречу этому потоку, потому что у них мозги есть, потому что они думают. Потому что на сегодняшний день у этого стада 85% работает только самолюбование и отсутствие желания что-то узнать. Я приведу пример, чтобы было понятно. Вот я даю в лекциях, например, цитату. Ну, что скажет умный человек, если он не знает этой цитаты? Ну, хорошо, я узнал новую цитату там, такого вот, так сказать, не знаю, там, авторитета, как бы, да, там, писателя там, какой-нибудь, философа и так далее. Что делает сегодняшний баран? Он говорит, я не знаю этой цитаты, значит, ее не существует. Ну ты баран, ну ты тупой. Что еще можно сказать? Почему я должен говорить неправду? Ну он ведь тупой. Ну ладно, ты не знаешь этой цитаты, но вот это самолюбование тупой откуда? Ну баране, ты баран. Или, понимаете, я рассказываю там какие-то вещи и даю оценки. Вот это белое, это черное. Человек что-то не понял. Ну бывает, нормально. Ты послушай второй раз, третий раз, так сказать, да, там, вот, ну, у каждого свой порог, как говорится, когда-нибудь до тебя дойдет, да, но ведь есть целые, там, сотни людей, значит, тысячи людей, которые прослушали первый раз, сделали вот такие выводы, прямо противоположные тому, что говорил лектор, и ударились в истерику, вы, ну, и дальше вот такой поток фекалий изливается, да. Вот. Причем доказывать вот этому, что ну, лектор говорил совсем другое. Вот вообще другое. Это ваша фантазия, это ваши выдумки. Он просто выдумки. Бесполезно, он не слышит. Ну так он баран. Он тупой. Почему я должен говорить что-то другое? У нас сейчас огромное количество вот, так называемых блогеров интернета. Знаний нет от слова совсем. Они друг у друга тырят вот эти жалкие крохи информации, дополняет их фантазиями, совершенно такие, вот такие чокнутыми фантазиями. Главное ведь что? Чтоб лайк поставили, да, вот там прославиться. Я вот все время говорю, мне важны только вот эти 7% думающих. Да? То есть те, которые вот сжигают паспорта, там всякие там эти показывают свои наколки, потом убегают за границу, а потом слезно плачут, что мы хотим в Россию, тебя не интересует. Нет, они меня не интересуют. Вот, вот совсем. Я понял. Вот, да, потому что это бараны, да, и их участь барани. Вместе с остальными баранами. Абсолютно. А меня интересуют думающие люди, которые думают, которые ищут знания, которые понимают, куда двигается род, да, которые, так сказать, могут эти знания передать детям. Ну а как здесь? Ну вот как? Да, и, значит, перед тем, как кричать, почему меня оскорбили, а ты заслужил право называться человеком? Вот ты заслужил, чтобы к тебе относились с уважением. Да, их последние, особенно 30 лет, вырастили, что все должны целовать тебя в розовую попку. Да, и тогда ты чувствуешь себя психологически комфортно. И говоришь, что крутой, да, Да, и конечно. говоришь, что вот он крутой. Нет, я не целую в розовую попку, я даю пинка под эту Ты розовую не попку. извращенец. Да. Тяжело с тобой. Сейчас мир извращенцев, тут все у нас такие своеобразные. Хорошо. Я вот что хочу сказать. Есть еще люди, помимо вот этих категорий, которые думают, которые иногда могут думать, которые думают, что они думают. Да? Вот. Есть еще категории сердобольных людей. И таких на самом деле не так мало. Это люди, которые, когда слышат какое-либо жесткое высказывание, они к сердцу это принимают. То есть они не бараны, им просто, конечно, обидно за других людей. И они так вот говорят: ну ведь, ну можно же по-другому сказать, ну ведь, ну зачем? А я спрашиваю их: вас Дмитрий обзывал конкретно, вот вас? Нет, но вы же не жертва ЕГЭ, вы же интересуетесь этим, вы же смотрите вот это, ну вы же, да. Значит, к вам это не относится. А если другой человек тоже вот это смотрит, тоже изучает, интересуется, его наследие предков интересует, культура, если он хочет что-то с другими изменить, его же это тоже не касается? Нет. Говорю, а тогда за кого переживаете? Оп! И сразу включается. Я говорю, ну тогда получается, он же не оскорблял никого. Он всего лишь нас констатировал, если вы не интересуетесь, если вас это не трогает, если вы так себя ведете, ну, значит, тогда это не для вас. Вот и все. И, знаешь, иногда срабатывает. Иногда люди говорят: да, теперь я понял, либо теперь я поняла. Очень часто женщины эмоционируют. Женщина, да, вот это, да, вот это женское сердобольство, да, оно очень часто. Но, к сожалению, мы сейчас, ну, в нынешней текущей ситуации, да, дошли до той ситуации, когда очень часто требуются не только жесткие меры, но и жесткие слова, чтобы дошло до кого-то, или как в народе там, грубо говоря, доперло. Да, есть категория, как говорится, таких вот старых интеллигенток, да. А вот, я не могу удержаться, я всегда в таких случаях, я не очень его люблю, мягко говоря, но в таких случаях вспоминаю Ленина Бланка, да, который в одном из томов, а у меня дома стоит 65 томов сочинений дедушки Ты Ленина. богатый человек. Вот, я всегда могу открыть и сказать, а вот оно А вот здесь смотри, написано, страница да, номер страница такая. такая, том такой-то, страница такая-то. Вот, и господин Ульянов четко сказал, интеллигенция – это не мозг нации. Это дерьмо нации. Жуть какая-то. Ну, я помню цитату, да. Да, Я помню. вот. А Лев Гумилев, которого я очень люблю и уважаю, все время повторял, особенно в конце социализма, я не интеллигент. Какой же я интеллигент? У меня профессия есть, и я родину люблю. Понятно, я не либераст. Да. Я понял. То есть интеллигенция, либерастия – это примерно одно и то Ну, же. Потом практически. это все перерастает в пороки гомосексуализма, ЛГБТ, ну и Да, прочего. да. Вот, в принципе, в этом мире нас сейчас и купают. Так это купают, купают. Да. Ладно, хорошо. Какие у тебя ближайшие планы? Что у тебя сейчас на выдане в народ? Все последние годы, когда я читал лекции на ту или иную тему, которые каждый раз были новые, значит, мне постоянно говорили, ну вот ты тут вот все рассказал, молодец, спасибо. Детей-то мы почему будем учить? Или сами почему будем учить? Книжки-то где? Книжка, где учебник? Да, где учебник? А вот, я все время говорил, понимаете, учебник это, ну, вот там, сотни авторов, да, вот такой талмуд толстый, нужно все переработать. А меня все говорили, ну, ты тут вот когда? Ну, когда, да? И у меня так и убедили. Да, вот. В итоге учебник не учебник, но учебное пособие, вот сейчас в 2023 году выходит, учебное пособие по истории славяно-русской цивилизации. Понятно, что весь огромный объем одному не осилить, но ну, он слишком объемный. Я сделал в нем 17 различных тем по времени, как бы, да, так сказать. Вот. Самые последние темы это тайны 1812 года и советский период, вот две последних, да? Ну, а до этого все вглубь веков, как говорится, да? Потому что действительно люди путаются с временем, люди путаются с названиями. Я сделал схему племен белого рода, из которых я вот проверял, я опросил где-то около 30 человек. Даже пяток названий не знало и трое, к сожалению, да? Понятно. Вот. Хотя вроде, ну вот оно как-то вот так вот, да, а если уж там выстраивать цепочку, как я люблю, логическую, да, то вот так. Поэтому я надеюсь, что я каким-то образом выстроил вот эту хронологическую цепочку, да, что, откуда, куда. Понятно, что из 500 страниц этого пособия можно сделать хоть там 3000, как бы, да, нужно расти, увеличивать, дополнять, как бы, да, такую хрестоматию. Но вот теперь уже есть начало, и я надеюсь, что я таким образом ответил на тысячи вопросов, которые мне задают. А это когда, да? А это с чем связано, да? Потому что к учебнику прилагается исторический словарь, вот, на 1000 с лишним терминов, да, что, откуда, где. И выдержка с моего сайта по первоисточникам. Сейчас там у меня уже 467 источников со ссылочками на там, ту иную летопись там, и так далее и тому подобное. То есть любой желающий может, пожалуйста, я ж не говорю, что я это там выдумал с потолка, высосал с пальца. Вот, вот они основополагающие. Берете, складываете сами и получите точно тот же результат. Исключительно. Понятно. Кто ищет, тот всегда найдет. Здравомыслящий человек увеличит свои знания, знания, которые может принять в жизни, а баран останется Бараном. бараном. Благодарю тебя.